Я еще ничего не сказал, ни да, ни нет. Собственно, я не знал, чего он от меня добивается, этот «следователь» в кавычках, и почему вдруг такой политес. Дверь открылась. Вошел капитан Багиров, те же самые, чуть на выкате, наглые азербайджанские глаза, молодая залысина на потном лбу, черные усы. «Разрешите, товарищ, отставить!» — резко прервал его мой следователь, видимо, чтобы тот не успел назвать его звание или фамилию. «Закрой дверь!» И когда Багиров закрыл дверь, он подошел к нему вплотную и сказал негромко: «Ты что, негодяй, милицейский мундир позоришь? За что ты, ичи, твою мать? Думаешь, тебе деньги платят? За эти звездочки на погонах? Так я их сорву сейчас к ядрене матери. Ты должен видеть, когда перед тобой дерьмо всякое, и когда руководящие работники. За это тебе деньги платят. Понятно?» «Понятно, товарищ», — поспешно сказал Багиров. «Отставить, товарищ! Тамбовский волк тебе, товарищ! Ты знаешь, на кого вчера руку поднял?» «Никак нет», — поспешно ответил Багиров, потея от страха. «Кого-то? Извиняйся теперь. Проси прощения. Если он скажет на колени встать, встанешь. Иначе выкину из милиции в два счета. У тебя дети есть?» «Твои детей, товарищ. Заткнись, и дети твои без хлеба останутся, и ты без погон. И проси прощения у товарища Гарина. Ну?» Да, это была отвратительная сцена. Даже не спрашивая, не раздумывая, этот Боров капитан вдруг рухнул на колени и пополз ко мне, ухватив себя рукой за кадык. «На нулем, товарищ Карин, я больше не буду. На нулем, матерью клянусь». Примечание. «Минулем» — умоляю по-азербайджански. Я видел, как следователь смотрит на меня с прищуром, ждет реакции. Видел этого лживо кающегося капитана Багирова. И все это вместе, весь этот спектакль был настолько отвратителен, что я повернулся к этому следователю и сказал с отвращением: «Хватит! Хватит! Достаточно!» «Вы его прощаете?» «Да». «Иди, Багиров, и помни...» «Сагол! Сагол!» — по-азербайджански стал благодарить его капитан. «Сагол, товарищ!» «Хватит!» — снова брезгливо оборвал его следователь. «Иди отсюда!» И когда за капитаном закрылась дверь, спросил у меня: «Теперь позвать этих двух сержантов?» «Не надо». «Что вы от меня хотите?» «Ну, мы ведь уже на «ты».» Он протянул мне Марлборо. «Закуриваю». «Что я хочу?» «Чтобы ты забыл эту историю. Никто тебя не бил. И вообще, ты не был в милиции. Зиялова мы найдем. Зиялов бандит, но ты не имеешь к нему, к этому делу, вернее, никакого отношения. Зачем тебе впутываться, слушай? Наследствие будут таскать, на суде придется выступать. Тебе это нужно? Вот я рву, рву, смотри, все протоколы допросов. Все показания сокамерников. Ты не был у нас в милиции вообще. А? А то подтянется одно за другим, как арестовали, куда привезли, как отпустили, за что. Ну, что, рву, а? Подожди, сказал я. Ведь у Зиялова моя сумка с документами. Как же я без документов-то? Мне же нужно восстанавливать паспорт, редакционное удостоверение. писать заявление в милицию.